Все было перепроверено десятки раз. Теперь вопрос стоял о том, что делать первым. Жрать сердце кицуны или проводить ритуал. Если сожру сердце, потребуется не менее месяца, чтобы отойти от поглощения силой способностей кицуны, а потом привести в порядок собственную душу. Два таких сложных воздействия на собственную душу без должного перерыва между ними могут быть опасны. Если проводить первым ритуал с душой Морганы, сердце я смогу поглотить, в лучшем случае, только через полгода. Поглощение сил Морганы затронет практически всю мою душу, и ее стабилизация займет более долгий срок. Но я и так уже порядком затянул с поглощением сердца. Чем дольше оно находится изъятым из кицуны, тем меньше шанс на успешное его поглощение. Вот же блядство. И почему я не подумал ранее о том, чтобы оставить своей ученице способ связи со мной, чтобы можно было передать ей сообщение. Единственный способ оповещения семьи Бадера задержки, что мне приходит сейчас на ум, патронус. Вот только моим патронусом можно неподготовленных людей на тот свет отправлять. Он-то у меня имеет вид Василиска. Все бы ничего, только, какого-то хрена, некрасивенький такой серебряный, каким я в фильме его видел, а практически неотличимый от меня настоящего. 10 метров, такой же темно-зеленый, материальный, глазища желтенькие. Ну просто очаровашка. Да, загнал же я сам себя в угол. На замке Бадер стоит неплохая защита. В обход нее, не потревожив сигнальные чары, я знаю лишь два способа доставки этого сообщения. Первый, мой патронус. Это высшие светлые чары, безвредные для человека, так что он может беспрепятственно проникнуть в замок Франческо и передать мое сообщение. Второй, призвать демона из среднего круга, подчинить его и отправить с поручением передать послание. Но этот вариант мне нравится еще меньше. Не придумав ничего лучше, я дождался наступления позднего вечера. Когда наступило 11 часов, призвал своего обаяшку патронуса, надиктовал для ученицы ему сообщение, что задержусь в своей поездке, может быть, месяца на 3, но постараюсь управиться побыстрее и прибыть пораньше. А затем отправил его к Марии, мысленно извинившись перед ней и возможными свидетелями. Вот хорошо было Салазару, у него-то патронусом была гюрза, имевшая вполне себе серебряный цвет. Эх, ладно, чего уж теперь, пора заняться насущными делами и выбросить посторонние мысли из головы. 3 недели у меня ушли на стабилизацию своей души и усвоение силы и способностей кицуны. Так быстро у меня это вышло благодаря заранее подготовленным специальным эликсирам, содержащим органы этого существа. Они и помогли мне успокоить и нормализовать мои взбаламутившиеся оболочки души. Еще получилось легкое внедрение в себя дара к материальным иллюзиям. Эти иллюзии кицуны оказались просто чудом каким-то. По своим свойствам они очень похожи на теневых клонов из Наруто, и тоже ограниченно разумны. Однако тут все зависит от меня и моего посыла при их создании. Если я создаю собственную копию, то она может колдовать, но только пока в ней не закончится вложенная при ее создании мана и ментальная энергия. Еще они достаточно крепкие и сильны, но, естественно, не как я. Конкретнее, где-то 20% от моих истинных физических показателей. Единственное, что их отличает от теневых клонов, то, что они не могут передавать свою память и приобретенный за время существования опыт. Однако есть у меня некоторые идеи по наделению их подобной способностью. Правда, на эксперименты сейчас просто нет времени. Зато я могу переносить свое сознание в них и смотреть их глазами. Вот это дает просто отличные возможности в шпионаже. Ведь их невозможно обнаружить при помощи магии местных, европейских волшебников. Создай воробушка или даже муху, пусти полетать, посади где-нибудь неподалеку от интересующих разумных, и слушай да смотри себе на здоровье, о чем там шепчутся интересующие тебя личности. Ритуал по поглощению души Морганы прошел, в целом, наверное, хорошо. Ну не знал я таких тонкостей о пране, не знал, что она может так повлиять на мое тело. Хорошо, хоть метаморфизм имею, и произошедшие со мной изменения не так критичны. Спасибо и на том, что сиськи не выросли. Не каждая прана, как оказалось, одинаково полезно для здоровья. Женская очень разительно отличается от мужской, так что теперь я в своем истинном облике вылитый бесенен. Но к черту эти мелочи, ведь то, что я получил из ее памяти, с лихвой покрывает это мелкое неудобство. Оказалось, Моргана была рождена аж за 1300 лет до Рождества Христова, и она являлась жрицей Морриган, кельтской богини смерти и плодородия. Обучение Морганы магии началось с друидизма, где она была очень сильна, из проклятий. А своим талантом она смогла привлечь внимание Морриган, став ее жрицей, и прослужив 300 лет, она узнала о посмертии, ожидающем ее в чертогах госпожи. Эта судьба очень испугала жрицу. Она бросила все свои силы на поиск способа улизнуть от подобной чести, а потом и нашла способ избежания встречи со своей госпожой, в чьи чертоги она должна была отправиться после смерти. Этот способ заключался в переселении в другие тела и их захвате. Так и бегала она, захватывая тела своих дочерей, вплоть до того дня, когда ее дочь украла у нее диадему и за неделю погибла сама. Затем Ировине не повезло нарваться на засаду инквизиции во Франции, куда она прибыла для начала поисков своей диадемы, к которой была привязана ее душа. Церковники в разрушительной схватке смогли уничтожить ее очередное вместилище. В результате душа Морганы унеслась в Албанию, где оказалась в своей диадеме, в дупле дуба, куда ее заныкала Елена Равенкила. Но и на старушку нашлась проруха. Ей оказался в меру наглый и везучий ползучий гад. Это я о себе, если что. Со своими знаниями она легко могла создать себе бессмертное тело. Да что уж там, ее душа уже давно имела восьмую оболочку. Так что просто протяни она в одном из предыдущих своих тел более 300 лет, ее тело бы перестало стареть, вернув себе молодость и облик 20-летней девчонки. Обычно для мага не было проблемой прожить 3 века, вот только не могла она так поступить. Ее искало проклятие госпожи. Поняв, что хитрая жрица попыталась улизнуть, Морриган запустила в мир проклятие, нацеленное на душу нерадивой служительницы. Откройся ее душа миру полноценно, и сразу была бы найдена проклятием. Вот она и скакала из тела в тело, прячась от него, ведь прекрасно же понимала, что побороть проклятие целой богини ей пока не под силу. Все это время Моргана искала способ избавиться от проклятия. Это заставляло ее познавать всю магию, до которой могла дотянуться. И благодаря проделанной ей работе, я теперь имею знания по многим видам магии, а заодно и по истории этого мира. Более 100 000 лет назад, во времена ледникового периода, случилось грандиозное событие масштабов мультиверсума. В одной точке сошлись десятки миров, и тогда на нашей планете туда стали открываться порталы. В одних случаях схождение с новым миром было кратким, в других порталы держались тысячелетиями. Тогда на планете еще не было никаких развитых цивилизаций, и только-только стали формироваться родоплеменные отношения среди кроманьонцев, коренных жителей Земли. Кстати, монголоиды, индусы, нации на территории Персии, индейцы обоих Америк, негры и европеоиды – это все люди из разных миров, что проникли сюда через эти порталы. Европеоиды являются пришлыми из Мидгарда, ассимилировавших основную массу коренного населения Земли, кроманьонцев. Славяне – гибрид европеоидов и ариев, то есть вида фири, в чей мир самые большие порталы были в горах Тибета и Уральских. Схождение и расхождение различных миров в точке пространства Земли длилось 50 000 лет. После удаления их и разрыва связи на их месте образовывались пространственные лакуны, домены и аномалии. Но один из миров так и остался навсегда привязан к нашему миру. Ныне его называют магическим. Там большинство магических поселений и тот же Хогвартс. У человеческих рас, попавших тогда к нам, не было нужных знаний и сил, чтобы вернуться домой. Да и не хотели многие из них возвращаться, у каждой из которых была своя причина. У кого-то в мире шли бесконечные войны. Где-то была очень агрессивная флора и фауна. Некоторые, как индейцы из Америк, вообще прибыли из умирающего мира. Только у Фири были знания переходов меж мирами. Выяснив, что в нашем мире нет ничего интересного для них, большая их часть покинула Землю. Теперь, что касается богов, все местные пантеоны, такие как скандинавский, греческий, славянский, китайский, индийский, американский, египетский и нации Востока образовались из сильных магов. Те уже родились на Земле, и они сумели образовать собственные культы. Именно благодаря им они получили приток бахьянь, сделавших их божественными сущностями. Моргана не знала, почему, но около 3000 лет назад начался исход богов в другие миры. Это закончилось перед появлением христианства. Моргана же была очень сведущей жрицей и отлично разбиралась в апостольской магии. Так что теперь мне понятна природа единого бога. Общеизвестно, что эта вера имеет иудейские корни. Изначально она возносила хвалу Яхве, он же Саваоф, а тот был сильным вавилонским магом света. Его, как оказалось, вознесло своей верой иудейское племя в божественный ранг. Вот только он ни разу не вездесущий и не творец всего сущего. Истинный же творец мультиверсума, первозданного хаоса, где рождаются и растворяются миры, создавший души, создавший бессмертный атман, воплотивший колесо сансары, ни разу лично не посещал наш мир. Он непостижим и неуловим, ему нет дела до нас с вами. И вот однажды боги покинули наш мир, а без их присутствия и управления их эгрегоры образования, куда стекалась бахьянь от паствы, стали истаивать, разрушаться. Но эгрегора Саваофа это не коснулось. Этот индивид, создавая свой культ, в своем учении присвоил себе заслуги Творца. Пока он находился в нашем мире, к нему приходила хвала в виде бахьянь за деяния, им несовершенные. Когда же он его покинул, эгрегор веры остался бесхозным. Не рухнул только потому, что Творец присутствует в каждом уголке метавселенной. Ведь каждый мир – его творение. Даже если мир создан каким-нибудь демиургом, создавался-то он из хаоса, созданного истинным Творцом. Это и удержало эгрегор веры в единого Творца в целостности. Ведь незримое присутствие его есть и в нашем мире, хоть лично его здесь нет. Паства христианства, а потом и ислама, где тоже верит в единого Творца, ширилась. Постепенно у эгрегора сложился свой псевдоразум. Он стал управлять энергией веры в меру своего разумения, складывавшегося из чаяния и молитв приверженцев Творца всех его конфессий иудеев, христиан, мусульман. Еще он стал являть чудеса на самые яркие просьбы и обращения к себе тех, кто истинно верит. Знания Морганы открыли мне новые горизонты устройства Вселенной и сил ею управляющих. Еще я из того же источника узнал о природе божественных сущностей. И это уже не говорю о множестве заклинаний из забытых школ сгинувших или ушедших цивилизаций. 2 недели спустя после отбытия Светозаром замка Байдар, вечер, глава гвардейцев, а по совместительству сильнейший маг на службе семьи БДР, сейчас совершал обход замка. Он проверял магическую защиту, отвечающую за безопасность его обитателей. Уже больше 20 лет он служит этой семье, и ни разу не пожалел о своем решении. В 30 лет он упорным трудом смог получить заветный перстень мастера боевой магии. Едва покинув гильдию, он получил приглашение на встречу с Франческо БДР. Там ему предложили стать личным телохранителем тогда еще наследника рода. Теперь же этот маг, глава службы безопасности и всего боевого крыла этой немаленькой семьи, имеющей огромные активы во множестве городах, он был многим обязан Франческо. Ведь только благодаря своей службе на него и связанному с ней статусу он смог жениться на своем цветочке, своей ненаглядной Сабрине. Он маг, но не аристократ, а его возлюбленная являлась таковой. Только то, что его сватом стал его господин, сделало его счастливым семьянином и отцом. Его маленькому солнышку уже 6 лет. На удачу, она оказалась одаренной, как и ее отец. Все эти мысли вяло текли в голове Сильвия, даря ему радость и гордость как собственными достижениями и семьей, так и причастностью к такому знатному роду. Но вдруг он услышал вскрик из покоев госпожи Марии, любимицы его господина, дона Франческо. При этом сигнальные чары защиты замка оповестили о том, что там применялись высшие светлые чары. Он был умелым магом и знал, что светлые не означают безобидные. Поэтому на всей доступной тренированному телу скорости ворвался в покои Марии, где окаменел от страха и отчаяния. Василиск, кричало в ужасе его сознание. В данный момент логика и трезвость рассудка у него были задавлены. Он не думал о том, как змея могла миновать распознающие и сигнальные чары замка и пробраться сюда. Вся его суть застыла в первобытном ужасе перед хищником, которому он не сможет сделать ровным счетом ничего. Огромная змея обвила кровать Марии, и ее пасть была в десятки сантиметров от лица госпожи. Но стоило вломиться к ней в комнату, как Василиск резко обернулся. Глаза мага даже не смогли уловить никакого движения, как змея уже зависала над ним, и ее желтые глаза уставились в его. Он уже распрощался с жизнью, когда Василиск взял и истаял. Что это было? Спустя несколько секунд, справившись со своим страхом, сдавленно спросил Сильвия, ни к кому конкретно не обращаясь. «Это был патронус моего учителя», — послышался ответ восторженным голоском Марии. Сильвия понадобилась минута, чтобы переварить услышанное. Глянув на Марию и убедившись, что с ней все в порядке, Сильвия пожелал ей спокойной ночи и прикрыл дверь в ее комнату. «Твою мать, если в исполнении Светозара таковы светлые чары, то какие же у него тогда боевые? Нужно будет завтра рассказать об этом Франческо». В силу своей службы он частенько бывал в смертельных передрягах, и у него раскрылся дар, который позволял ощущать степень смертельной опасности своих противников. Сейчас, столкнувшись лицом к лицу с патронусом Светозара, он понял, что представляет тот опасность для Марии, живым ему было не уйти. Этот Василиск его бы перекусил пополам, и не помогли бы ни его навыки магического боя, ни дорогие защитные артефакты, ни зачарованная кольчуга из гоблинской стали. «Мне нужно выпить». Произнеся это, он направился в кухню, где собирался взять несколько кувшинов с вином и залить свой собственный страх алкоголем. «Еще месяц у меня ушел на то, чтобы практически в непрерывных медитациях успокоить свои духовные оболочки и помочь им в стабилизации. Ну и еще в разборе памяти 2000-летней Магессы. Много ее знаний для меня лично были бесполезными. Зато теперь у меня появились рецепты некоторых эликсиров, зелий, ритуалов и медитаций, которые очень помогут развитию мага женского пола. Это очень пригодится моей ученице. Все же Моргане порой попадались не очень одаренные магией тела, и подобные знания ей были необходимы, ведь не всегда она захватывала собственных дочерей. При освоении духовных оболочек мой контроль энергии пошел в разнос, да и после большого прироста силы надо было приноровиться к ее новому уровню. А когда моя магия пришла в относительный порядок, и я уже мог ей безопасно пользоваться, не боясь, что мой люма сможет ослепить или вовсе спалить что-нибудь, я решил возвращаться в Венецию. К слову, оттачивая и восстанавливая контроль, практикуясь для этого в заклинаниях, я переработал защиту своего убежища, используя новые знания и ритуалы, доставшиеся мне из памяти Равины. Все же ее знания – нечто. Там столько всего интересного, что мне лет 200, если не 300 понадобится на их усвоение и отработку. Теперь же, проделав работу над своим убежищем, я могу скрыться даже от божественного внимания, что очень дорого стоит. А доступ для перемещения сюда порталом есть лишь у меня. Чтобы сюда попасть кому-то еще, ему нужно сперва случайно наткнуться на отнорок в одном из рукавов разветвленной сети пещер, на глубине и удаленности от поверхности в нескольких километрах. А это можно лишь уткнувшись в стену и обладая знаниями, чтобы понять, что она является иллюзией, а для этого нужен уровень знаний не менее магистра. Потом ему потребуется еще и продавить защиту, что доступно только полноценному архимагу по силе. Переместившись на ту же полянку в лесу, откуда он отправился в леса Албании, я вышел к тракту, а там, воспользовавшись новоприобретенным даром к материальным иллюзиям, создал себе коня со всей необходимой амуницией, ну и спокойно отправился на нем в Венецию. Все же это очень удобный и практичный дар. Оказавшись в замке Бадейр, я первым делом хотел наведаться к Франческо. Увы, выяснилось, что его сейчас нет не только дома, но и в Венеции. Сегодня утром он отправился по торговым делам в Милан, а вернется только через неделю. Ну и ладно, тогда проведаю свою ученицу. Но и она оказалась занятой беседой со своим духовником, кардиналом Амати. Отправив слугу оповестить Марию и Винченцо о своем возвращении, решил пройти в свою комнату и немного полежать. Во время своего путешествия, поглощения сердца Кицуны и души Моргана я и не спал толком, не считать же за сон медитаций. Да, они в значительной степени снимают ментальное напряжение. Но все равно это не полноценный сон, и мое сознание в должной мере не отдыхало все эти 2 месяца. Но едва я оказался у себя в апартаментах и уже собирался скинуть с себя походную одежду и принять перед сном ванну, в дверь постучали. Это оказался слуга, сообщивший, что со мной желает переговорить кардинал Винченцо, сейчас дожидающийся меня в апартаментах, выделенных ему в замке. Эх, ладно, лучше сейчас сходить к нему и не заставлять кардинала себя ждать. Зачем лишний раз испытывать его терпение? Здравствуйте, ваше преосвященство. Сам тем временем оглядывал убранство его комнаты и был приятно удивлен увиденному. Когда мне предложили выбрать себе апартаменты из имеющихся свободными в замке, мой выбор пал на самые готичные и мрачные. И тут даже непонятно, чей это был выбор, меня из прошлой жизни или Салазара, чью память, а вместе с ней и изрядную долю чувства вкуса и привычек я приобрел себе. Гостиную в апартаментах кардинала можно было охарактеризовать 2 словами – аскетизм и практичность. Было заметно, что раньше здесь было больше мебели и гобеленов, которые, видимо, по настоянию самого кардинала, убрали из комнаты. Зато теперь здесь появилось больше церковной атрибутики. Небольшой иконостас на стене, а также древнее деревянное распятие, от которого очень шибко и сильно разило святостью. Занятная вещица. Добрый день, Светозар. И я ведь просил обращаться ко мне по имени. Вы не являетесь католиком, и мой духовный сан для вас не является чем-то значимым. Поэтому мы с вами в равных диспозициях, где оба видим друг в друге лишь христиан, не более. А проследив за моим взглядом, он даже встрепенулся и воодушевился. Вы тоже ощущаете благодать от распятия? И чуть помедлив рассказал. Этот крест был привезен из Иерусалима братом Готфрида Бульонского в 1121 году. Мне так и не удалось выяснить его происхождение, но он явно принадлежал праведному и святому человеку. У меня в голове уже роились идеи, как можно выяснить его историю. Я в прошлой жизни не был истинно верующим, а в этой, после приобретения памяти Салазара и Морганы, я получил достоверные факты, подтверждающие существование богов и Творца. Этот же стихийный святой артефакт был словно овеществленный свет, кристаллизованный в виде простого деревянного креста полуметра длиной. И мне было очень любопытно узнать, как он появился на свет, и кто на него так повлиял. Он словно солнце сияет в моих глазах, только не ослепляет, а дарит умиротворение и надежду. Если вы позволите мне прикоснуться к нему, Винченцо, то у меня, скорее всего, появится возможность пролить свет на его происхождение. После моих слов кардинал аж вздрогнул и пристально впился в меня своим взглядом. Вы действительно считаете, что вам такое под силу? Да неужели, оказывается, и вас, кардинал, можно вывести на яркие эмоции? Сейчас в его словах слышалось предвкушение и возбуждение религиозного фанатика, которому сообщили, что ему предстоит встреча с Создателем. Да, без столь ярких эмоций ответил я ему и, получив разрешение, подошел к стене. Прикоснувшись к кресту, я применил заклинание из памяти Морганы, позволяющее подключиться к инфосфере и увидеть прошлое предмета по его астральной и ментально-информационной матрице. Стоило только заклинанию сорваться с моих пальцев при прикосновении к дереву, как меня чуть не распылило на атомы. Если бы не длительные практики в апостольской магии Морганы, в бытность ее жрицей Морриган, то я не смог бы отвести от своего бренного физического тела влияние эгрегора христианства, обратившего на меня свое внимание. А вот не стоило мне, как дураку, чуть ли не по шею засовывать голову в форточку, которой является крест, в эгрегор веры в Творца на земле. Не имея я собственного дара к ментальной магии и вбитых в рефлексы умений Морганы обращаться с энергией веры, я бы за несколько секунд сгорел, вспыхнув, словно тополиный пух от огня. В поисках решения, куда деть этот океан святой энергии света, я направил ее на исцеление еще не до конца успевшей восстановиться души. Но когда она уже была полностью здорова, и энергия из эгрегора должна была уже не исцелять, а калечить, я отправил ее на единственный символ христианства на себе, серебряный православный крест, висевший у меня на шее, а потом и вовне. Комнату озарил ярчайший белый свет, а крест на груди раскалился до нескольких тысяч градусов. Он не проплавил меня насквозь только потому, что я трансформировал под ним кожу в шкуру Василиска и наложил защиту от высоких температур. Сам же крест не испарился только потому, что он был крестом, символом веры. Мое экстренное собственное спасение длилось каких-то секунд пять. Ну а потом мне уже удалось разорвать связь с эгрегором. Но к тому моменту я был выжат ментально практически до донышка. Ведь пришлось использовать всю мощь своего разума. Управлять всей той силой, что через меня только что прошла, не получилось и близко. Я, словно серфер, поймал волну. Теперь в ужасе пытался не дать ей подгрести меня под себя, делая фанатиком христианства. Когда свет покинул меня, я оглядел комнату и увидел стоящего передо мной на коленях, истово молящегося кардинала. Эмда, мое сознание еще не выпало из ускорения, и я стал разбираться в последствиях произошедшего. Начну с себя. Моя душа теперь полностью цельная и однородна. В ней нет той разрозненности в духовных оболочках, где части от Морганы еще не были ассимилированы моей собственной душой. Дар, полученный от Кицуны, а потом прикрепленный в качестве сателлита к моему собственному наследию нога, к иллюзиям, полностью слился с ним, и эти дары стали единым механизмом. Этот механизм усилился на порядок, за счет совершенствования моего духовного артефакта, которым, собственно, и является любой врожденный дар. Теперь, насчет православного крестика. Я создал его трансмутацией из алхимического серебра. У любого трансмутированного материала очень маленькое астральное тело, так как оно – отображение памяти развития и эволюции материала. А ведь оно было создано из чистой энергии, принявшей физическое воплощение в виде серебряного крестика. Так что и памяти, как таковой, у него нет. То есть нет истории зарождения в недрах Земли, его путешествия в потоках магмы, застывания и пребывания в каменной породе, как он в виде руды был найден, обработан, получен металл. Он не видел руки мастера, сделавшей его символом христианства, не ощутил на себе влияния души кузнеца при своем сотворении. Он был практически чистым листом. Когда я направил на него внимание эгрегора, он принял в себя суть учения в Творца и его благодать. При этом, в определенной степени руководствуясь моим мировоззрением, он отсекал от себя противные мне концепции. Так что теперь этот божественный артефакт был накрепко привязан ко мне. Но он не делает меня проводником ни одного из учений книги, будь то Библия или Коран. Я могу им благословлять и исцелять, но при этом мне не обязан следовать ни одному из течений веры. Достаточно моего знания и принятия того факта, что Творец существует. При этом от меня не требуется ему поклоняться. Третье, я смог узнать историю появления этого креста. Когда-то пошедшая на него древесина была доской стола, за которым сидели Христос и его 12 учеников, проводя тайную вечерю. Когда Иисуса распяли, Варфоломей, один из апостолов, разобрал этот стол и сделал крест из доски, что была самой крайней и находилась напротив того места, где сидел Христос. Затем этот крест попал к ученику Варфоломея, а когда христианство стало мировой религией и набрало большую паству, он оказался в храме Иерусалима. Оттуда был забран одним из рыцарей первого крестового похода, и вместе с ним прибыл в Рим, а там долгое время пролежал в хранилище артефактов. Четвертое. Выброс святой силы, в которую преобразовалась Бахьянь, проходящая через меня и вышедшая в мир, прошлась широкой волной от меня, затронув всех обитателей замка, а может, даже и соседних поместий. И что мне теперь делать? Размышлял я, глядя на бьющегося в религиозном экстазе кардинала. Он сейчас типичный фанатик. Все же его воля не смогла полностью уберечь его личность от обрушившейся на него благодати. Эх, надеюсь, это временный эффект. Глава 6. Благословенный, фамильяры планы. Эх, а я всего лишь проявил любопытство, желая узнать историю древнего символа веры христиан. Но то бы мог подумать, что это поднимет столько шуму. Меня ведь чуть не убило внимание христианского эгрегора. Да еще пляски Ватикана вокруг меня закрутились. Единственное, что со всем этим примиряет, то, что я теперь имею стихийный артефакт, созданный необдуманными действиями. Мой православный крестик теперь не снимался. Даже когда я перекидываюсь в Василиска, на груди, чуть ниже головы, одна из ороговевших пластин чешуи имеет форму креста. Еще она теперь серебряная. Кроме того, отныне это самая крепкая часть моего тела. Его невозможно повредить ничем, насколько я, проведя изучение, смог понять, на него никак не воздействуют ни адское пламя, ни мой яд. Вскоре я, разминувшись со смертью, смог собраться с мыслями и успокоить свой разум и чувства. Но пришлось еще полчаса ждать, когда кардинал вернется на грешную землю из своего религиозного экстаза, перестав безудержно молиться. Он эти полчаса ни на кого вокруг не обращал ни малейшего внимания. И подобное произошло не только с ним. Все жители Венеции в тот день услышали фанфары трона небесного. У каждого было видение ангелов или иного проявления веры. Кто-то увидел над замком Бадер огромный сияющий крест, кто-то архангела Михаила, а некоторые даже божились, что видели самого Господа Бога. В одном все были едины, в том, что в тот момент почувствовали благодать и просветление. В этот же день кардинал, вновь став собой, развил бурную и кипучую деятельность. Еще бы ему оставаться безразличным к подобному чуду, свет омолодил его лет на 30, и теперь он выглядел лет на 40. Созвав вечером всех высокопоставленных служителей церкви Венеции, он наказал каждому написать письменно свидетельство произошедшего чуда. Получив на руки кипу пергаментов, подтверждающих свершившееся чудо, в том числе пергаменты, заверенные главами всех благородных домов Венеции, он отправился в Рим, к папе. Помимо визуальных свидетельств, увиденных всем городом, произошло массовое исцеление всех больных Венеции, в том числе прозрели слепые, а калеки излечились от недугов. Я теперь даже не знаю, чего ждать от Рима в свой адрес. Инициатором-то этого был именно я, и отнекиваться бы не получилось. Свидетелем-то всего этого был сам кардинал, который не стал ничего скрывать ни от семьи Бадер, ни от других интересующихся. В результате уже неделю перед замком семьи проводится служба и собирается не менее пары сотен католиков. Было бы и больше, но не позволяет площадь перед замком. А моя слава чуть ли не святого, которого лично благословил Господь, спустившись с небес, стала разноситься по Италии и дальше, по всей Европе, словно чума Салазара. К слову, деревянный крест Варфоломея стал неотъемлемой частью замка. Он буквально вплавился в стену комнаты кардинала. Теперь вытащить его не представлялось возможным. Крест не просто стал частью стены. Он опутал своей силой весь замок, захватив контуры всех сигнальных и защитных чар. Теперь не нужно было их обновлять и запитывать руны маной. Все энергообеспечение шло от энергии веры. Была бы семья Бадер попроще, я уверен, что церковь бы попыталась отжать у нее замок, ставший артефактом. Он, конечно, попроще Хогвартса, но ничем не уступает многим родовым мэнорам древнейших и благороднейших династий магов. Кардинал буквально на следующий день сорвался в Рим, а Франческо был в Милане. Так что я проводил все время в замке, либо за обучением Марии, либо за экспериментами. Пока я отсутствовал, Франческо смог приобрести все те ингредиенты, которые я ему написал в списке. Я написал, что потребуется мне в обучении Марии для собственных нужд. Как же я был счастлив, увидев все это богатство и великолепие. Тут были солнечная лилия из Индии, аконит из очень древнего некрополя, скорлупа радужных улиток из Китая, лунный лотос из Японии, даже пески времени, которые можно достать только в Персии. Причем место их происхождения находится в строжайшем секрете, а охраняется пуще девственности местной принцессы. Мой внутренний ученый и изобретатель разрывались от количества идей, где и как их можно применить и что из этого выйдет. Я даже не знал, за что хвататься первым. Выбирался я теперь из лаборатории, только чтобы проверить успехи Марии, выдать ей новые зелья, а затем вновь затеряться в подземелье замка. Но недолго мне пришлось наслаждаться научными изысканиями и экспериментами в зельеварении. Домой вернулся Франческо. Я даже не знаю, ругаться с тобой или же благодарить. Устало упал в кресло Франческо, войдя в библиотеку. Здесь и сейчас я пояснял его дочери непонятные моменты из той методички, которую специально написал для нее. Там была пошаговая инструкция на тему того, как погружаться в себя, на чем акцентировать свое ментальное внимание, на какие эмоции настраиваться, дабы получить нужный результат. А в чем проблема, папочка? Я лишь ответил поднятой вверх бровью. Учитывая дар метаморфа, я теперь виртуоз общения с помощью мимики. Да, теперь вся Венеция рвется попасть к нам на прием, желая прикоснуться к кресту, ставшему неотъемлемой частью стены. Но это еще полбеды. Всем интересно узнать о тебе. Кто ты такой? Какое у тебя происхождение, Светозар, женат ли ты или помолвлен, берешь ли ты еще учеников? Обреченно уставился он на меня, извиняться не буду, я такая же жертва обстоятельств. Так я тебе и поверил, пройдоха, чтобы купец был против внимания к себе, да ни в жизнь в подобное не поверю. Ну да, покивал он на мои слова, вот только это не отменяет их вопросов, на которые я не знаю ответов. Ну а кому сейчас легко? И уж извини, но правду обо мне в Венеции будет знать лишь моя ученица. Это не та информация, разглашение которой прибавит мне спокойствия. Я уже тебе поведал, что странник, в силу своего непоседливого характера решивший повидать мир. Естественно, первой остановкой у меня был Рим. Откуда ж мне, христианину, еще начинать свой путь? И Иерусалим под пятый мусульман, как и Константинополь. Так что меня в тех городах уж точно ждать не будут. Ну а после Рима я сразу же прибыл в Венецию. Вопросы же моей личной жизни сразу пресекай. Я еще слишком молод для этого. Это, как оказалось, было правдой. Я еще в Риме озаботился вопросом, с чего меня не тянет на девушек. Нет, с ориентацией у меня все в порядке, и все так же привлекает лишь противоположный пол. Вот тогда я и стал изучать свою физиологию, ища причину проблемы там. Ноги были практически неизученной расой фири, ведь встречавшиеся с ними неудачники обычно становились обедом. Так вот, мне пришлось пройти уйму ритуалов из греческой и египетской школы магии, чтобы понять причину. Я, будучи особью мужского пола ногов, еще не готов к продолжению потомства. Вот поэтому меня не тянет развлекаться с женщинами. Такой подставы я от своего нового тела не ожидал. Змеи оказались очень рачительными тварями, не любящими совершать лишние движения. Если сыт, лежи себе на солнышке и грей спинку. Проголодался, полежи еще чуток, вдруг мимо пробежит добыча. И только когда голод достигает крайней точки, она начнет шевелиться. Так сказать, в постоянном режиме энергосбережения. Ну а пока мое тело не будет готово к продолжению потомства, мой детородный орган так и останется вялым. Нет, так-то при помощи метаморфизма я его могу и поднять, и зафиксировать в нужной позиции и размере. Вот только мне самому в этом случае процесс сайте удовольствия не доставит. Так что ждем-с. Ладно, не будем пока об этом. Мой же взгляд, говорящий, что мы не будем об этом говорить вообще никогда, он проигнорировал. Что здесь вообще произошло? Если вкратце, то неделю назад, сразу после моего возвращения из поездки, со мной захотел поговорить Винченцо Амати. Придя к нему в апартаменты, я увидел на стене крест, от которого сильно разило святостью. Захотел его исследовать. С позволения кардинала прикоснулся к нему. Затем высвободилось огромное количество святой силы. В принципе, все. Сейчас же я размышлял лишь о том, что решат верховные иерархи церкви. Ведь случившееся никак, кроме как благословление меня Господом, трактовать не получится. А они, ой, как не любят, когда по земле шастает кто-то с такой вот поддержкой свыше. Они с радостью канонизируют такого вот яркого персонажа. Но это только когда он мертв, и можно рубить купоны с мертвого бренда. Я в их глазах не только не являюсь служителем церкви, над которым они не имеют прямой власти. Я еще и православный, прихожанин другой конфессии. А это вот никак не состыковывается с парадигмой, вдалбливаемой ими католиком. А именно, что они самые что ни на есть праведные христиане, а остальное – все ереси и заблуждения. Но и проигнорировать меня у них не выйдет. Вся Венеция видела, а кто-то и на себе лично ощутил чудо, излечившись от недуга. Эх, как бы меня ни попытались устранить от греха подальше, дабы я не смущал своим живым существованием слабые умы их паствы. Эх, Святозар, был бы ты католиком, все было бы гораздо проще и мне спокойней. Видимо, к тому же умозаключению пришел и Франческо. О чем ты, отец? Не поняла подоплеки малышка Мария, глядя на наши даже не радостные, а скорее скорбные лица. Ни о чем, малышка, ни о чем. Так, ладно, не будем хандрить. Ты уже видел, что я смог достать все, о чем ты просил. Ну, я в тебе и не сомневался, Франческо, и в том, что достанешь, и в том, что попытаешься еще меня должным за это выставить. Да, Франческо, мы с Марией тебе благодарны за возможность воспитать из нее сильную магессу. Не-не-не, на себя я этот долг вешать не буду. Это я не о деньгах за ингредиенты, если что, там треть из всего хрен вообще достанешь. Я ведь, составляя список, даже не надеялся особо, что ему удастся все это найти. Так что просто вписал в него все то, что желал бы видеть в своей личной кладовой. Так сказать, немного помечтал. Да чего уж там, я десятую часть из доставленного впервые в руках держал, столь редкие эти вещи. А он теперь хочет это все представить так, будто бы это он для меня старается. А вот хрен тебе. Ты, Франческо, в первую очередь, старался для своей любимой дочурки. Ведь на нее я большую часть из привезенного тобой и потрачу, делая для нее эликсир экстра-класса. Так что я тебе ничего не должен, купец. Ну, пусть так, без особого удовольствия признал он. Конечно, вряд ли он надеялся на то, что я признаю за собой долг. Однако, как говорил или скажет товарищ Берия, попытка, не пытка. А что уже можешь сказать об успехах Марии? То, что она молодец. Ее результаты и старания не могут не радовать меня как учителя. На мои слова малышка зарделась. Ей была приятна моя похвала и признание ее усердия. Но я обучаю из нее настоящую магессу, а не балаганную фокусницу с палочкой. Поэтому видимый результат моего обучения и ее трудов ты сможешь увидеть не ранее, чем через пару лет. Сейчас я обучаю ее контролю собственной магической энергии и концентрации. Только когда она достигнет в этом определенных успехов, начну ее учить непосредственно самой магией и заклинанием. А чего так долго-то? Удивился глава семьи Бадейр. Ну да, он не привык играть в долгую. Он ведь купец. Товар, деньги, деньги, товар. Вот к каким сделкам он привычен. Зато с моим подходом она уже в 12 лет будет способна к невербальной и бесполочковой магии. А пока она подтягивает свой контроль, я буду ее учить теории магии, рунам, ритуалистике и зельеварению. Если ее усердие останется на нынешнем уровне, в 30 лет ей не будет равных в магии в Европе. Ну, кроме уж совсем старых затворников, сидящих у себя в мэнорах и носу из него не высовывающих. И это правда. Я, безусловно, видел много сильных магов в Риме, центре и сосредоточении сильнейших магов современной Европы. Вот только вся их сила была следствием привязки с детства к сильному источнику родовой магии, прокачивавшему им собственное магическое ядро. А вот умения и знания у них довольно мало. Это для меня было странным. Уверен, что в их библиотеках много интересной литературы, могущие им помочь достичь небывалых высот, но, почему-то, так и не повстречал магов, владеющих интересными навыками. Наверное, возникает вопрос, а откуда мне известно об уровне их знаний и образовании? Ну, во-первых, я не гнушался шарить по их разуму при помощи ментальной магии. Во-вторых, использование редких заклинаний и иных магических школ оставляет след на развитии системы магических каналов и в астральном теле. Ничего подобного я так и не увидел у повстречавшихся магов. Ясно. На этом наш разговор с Франческо подошел к концу, ведь он с дороги сразу отправился на встречу со мной. Постепенно страсти немного улеглись, и уже через месяц у замка Бадер было меньше сотни верующих. Неизвестно, на что они рассчитывали, то ли меня хотели увидеть, то ли попасть в комнату кардинала, где висит крест. Да только я, если и выйду из замка, то либо просто перемещусь из него порталом, либо выйду под иллюзией. Да и вряд ли меня знает в лицо кто-то из тех, кто сейчас дежурит на площадке. Ну а в замок никого из них их точно не пустит. За это время было небольшое паломничество из благородных семей Венеции. Те желали своими глазами взглянуть святой крест и прикоснуться к реликвии. Уверен, Франческо немало поимел за это, своего этот купец не упустит. Да и чужой тоже может прихватить, если выдастся случай. Меня же все эти экскурсии, которые ежедневно водил Франческо в замке, не коснулись никак. Я ему прямо заявил, что не собираюсь играть в его игры с аристократами. Также дал понять, что являюсь лишь учителем магических дисциплин его дочери, не больше, но и не меньше. Если у него возникнут вопросы ко мне по поводу ее учебы, пожалуйста. Но на этом все. Поэтому теперь мне ничто не мешало вернуться к исследованиям и экспериментам. Но только я разошелся и уже был на пороге открытия, как меня вновь вызволили из подземелий. Вернулся кардинал Амати. И вот мы вновь в его покоях, куда 3 дня назад перестали водить гостей дома Бадейр. Кардинал сидит в своем кресле напротив креста на стене, а я сижу напротив него, чуть сбоку. Светозар, после случившегося католическая церковь никак не могла пройти мимо столь яркого чуда и участия в нем господа нашего. Была созвана коллегия кардиналов. После недели совещания тебя причислили к благословенным. Это впервые, когда католическая церковь признала им кого-то не из своей паствы. Перебирая четки, Винченцо не отрывал взгляда от креста. Я не силен в званиях и духовных санах католиков. Просветите, что оно означает. И нахрена оно мне вообще сдалось? Так и хотелось мне продолжить свой вопрос, но я удержал язык за зубами. Перед канонизацией и присвоением звания святого сперва присуждается степень почтенной, которую ты миновал, затем благословенный. Если ты совершишь или будешь участником еще одного чуда, которое признает католическая церковь, после смерти тебя причислят к лику святых. Ну просто заебись. Всю жизнь мечтал им стать. Вот прям сил нет, как теперь хочется еще раз совершить чудо и сразу же умереть. Эх, теперь, чтобы спокойно передвигаться по Европе, мне нужна новая личина. То есть вновь выдумывать себе легенду, нарабатывать авторитет, если я хочу попасть в интересные места и библиотеки аристократов. Да твою же мать, мне так и хотелось грязно выругаться вслух. Так еще и этого мне мало, теперь нужно постоянно следить за своей спиной. Ведь найдется много противников в стане иерархов католической церкви, что будут категорически против того, чтобы я мог даже чисто гипотетически стать святым. Они пожелают, так сказать, превентивно устранить подобную возможность, пока я вдруг не сотворил еще одного чуда, о котором не умолчишь. Вижу, не рад ты этому. Грустно вздыхая, он продолжил: «И прекрасно понимаю ход твоих мыслей. Ты своим поступком разом заимел много недоброжелателей среди кардиналов. Никто не хочет создавать прецедент, но я просто не мог солгать, и мне пришлось честно ответить перед коллегией о случившемся. Теперь тебе лучше не появляться в Риме. А о чем вы хотели поговорить в прошлый раз? Ведь у вас явно было ко мне какое-то дело, когда я увидел крест и пожелал к нему прикоснуться». Чего уж теперь, остается только быть внимательнее к своему окружению. Хорошо хоть, что никто не знает мою истинную силу и мои умения. А уж жить в режиме постоянной бдительности я умею, спасибо памяти Салазара и Равины Морганы. Поэтому решил сменить тему, о которой уже много думал ранее, а сейчас лишь утвердился в своих выводах. Ах, да, когда вы убили Кицуны, мои люди забрали из покоев этой твари все ее вещи. Среди них оказалась пространственная печать в виде листочка бумаги с китайским иероглифом. После ее вскрытия появилась клетка с котенком. Этот котенок оказался магическим зверем, но нам так и не удалось установить его принадлежность. Точнее, благодаря предоставленной вами информации, есть подозрение, что это может быть не Комата. Но хотелось бы, чтобы вы подтвердили наше предположение. Я могу его понять, что не Комата, что Бакынека, до достижения половозрелого возраста внешне неотличимы друг от друга. У обоих видов в детстве лишь по одному хвосту, и только после совершеннолетия у Бакынека их появляется два. Не Комата, в принципе, не представляет опасности для человека. Конечно, если ее не провоцировать. А вот Бакынека, демон, чья суть пробуждается лишь при наличии двух хвостов. И этот демон ни разу не милая кошечка, а такая же кровожадная тварь, как и кицуны. И если двуххвостая является демоном, то не Комата, полудуховный вид зверя, при определенных условиях способный обрести человеческую ипостась и стать оборотнем. Для этого ей нужно жить либо среди своих сородичей, уже имеющих две формы, либо среди людей, а в идеале, вообще стать фамильяром мага. Тогда она точно сможет оборачиваться в человека. Хмм, а собственно, почему бы и нет? Где сейчас это животное? Мне уже не терпелось глянуть на нее. В церкви Сан-Джакоменто. Желаете отправиться сейчас? Кардинал был удивлен моим порывом немедленно действовать. Винченцо, если ваши люди внимательно прочли все, что узнали от меня и о магической живности Азии, они должны были понять, это могла быть как не Комата, так и Бакынека. И если это второй случай, то необходимо немедленно его уничтожить. Видя, что я настроен немедленно выдвигаться, Винченцо тоже встал вслед за мной. Теперь мы выдвинулись в церковь Сан-Джакоменто. Хаем, это определенно не Комата, но она какая-то странная. Раньше я не встречался с этим видом фейри, так что знаю о них исключительно из бестиария Востока и Азии. Ну и еще из иных заметок из дневников магов, в моей личной библиотеке, доставшейся от рода Слизерин. Вот только почему у нее такое яркое сродство с огнем, вот так и ходил я во время своих размышлений кругами, кидая одно за одним сканирующие и диагностирующие заклинания на кошечку. А та сидела в клетке, шипя, когда магия моих заклинаний касались ее ауры. В прочитанной о них литературе говорилось, что у Никомат, в силу их полудуховной природы, невероятный талант к астральной магии. Значит, ее сильный дар к огню – наследие отца. Но опять плохо сходится. Эти фири, как и вейлы с кицуны, могут быть только женского пола, а когда приходит срок – для зачатия потомства, они используют духов, отправляясь в астрал. В крайнем случае, отцом может быть человек. Тут уж не имеет значения, маг это или неодаренный. Так, чтобы понять, почему она такая неординарная, мне нужно проводить ритуал. Винченцо, это определенно не Комата, вот только какая-то странная. Чтобы понять ее суть и разобраться в причинах присутствия у нее дара огня, которого у нее быть не должно, мне необходимо провести ритуал. Где это возможно здесь сделать? Опять этот исследовательский зуд, когда столкнулся с чем-то интересным. Аж колбасит от нетерпения поскорее узнать причины такой ее необычной природы. Ритуал темный, нахмурился кардинал. Эх, вот вроде образованный, неглупый человек с не сильно зашоренным сознанием, повернутым на вере, но и он туда же. Винченцо, вы же глава ордена рыцарей Творца. Значит, вы-то лучше кого бы то ни было должны ведь понимать, что вред приносит не орудие, а рука его держащая, а все туда же. Но для вашего успокоения отвечу, что нет. Даже по нынешней градации этот ритуал никак нельзя причислить к темным. А в чем разница между нынешним пониманием, темный ритуал или светлый, а в источнике его запитки для активации? Если для этого необходимы лишь мана и растительные компоненты, светлый. Если кровь, плоть и прана, темный. Эмда. Мракобесие цветет и пахнет, а ничего, что в Ветхом Завете черным по белому написано, что жертву Авеля Господь принял, а он ведь ее принес, убив ягненка. При этом от Каина, принесшего дары земли, не принял ни Святое Писание, а сплошные противоречия. Потом меня проводили с клеткой, где сидел забившийся в угол котенок, в руках, на этаж ниже. Мы оказались в еще более глубоком подземелье, нежели то, где я ранее разделывал кицуны. Новое для меня помещение было круглым залом. Видимо, на заре христианства приносились кровавые жертвы, что ощущалось аж на физическом уровне. Хотя, видимо, лишь мне одному, ведь ни кардинал, ни двое монахов-рыцарей нас сопровождающих, не ощущали ничего подобного. «Так, Рыжик, смотри на меня», — обратился я к огненно-рыжему котенку с сапфировыми глазами. Установив с ним ментально-астральную связь, Я постарался донести до него смысл моего послания образами. Вряд ли он понимает человеческую речь, и уж тем более итальянскую. Я сейчас обследую тебя, но тебе ничего не угрожает. От тебя требуется все это время просидеть смирно в круге, куда я тебя посажу. При этом я транслировал котенку образы проговариваемых вслух слов. Он разве нас понимает? Удивился Винченцо моему общению с котейкой. Я транслировал ему смысл сказанного напрямую в разум, оформив все в образы. Киса, не уловив в моем посыле агрессии и желания причинить ей вред, перестала меня дичиться. Когда я открыл клетку, она дала взять себя в руки. Я вынул палочку, но сделал это не для использования, а исключительно для того, чтобы не открывать всех своих возможностей перед церковниками. Далее невербальной и бесполочковой магией создал ритуальный круг, который завязал на себя. Я собирался питать его напрямую от себя, а также сразу получить от него ментальный пакет с результатом диагностики прямо в собственный разум. Так вот оно что, теперь понятно ее такое сильное сродство с огнем. Этот котенок, скорее всего, является экспериментом Кицуны, ведь ее отцом является огненный джин или, как его еще называют, ифрит. И где только лисы достали подобный экземпляр, видимо, им удалось найти запечатанного древними магами джинна. Ведь уже более 2500 лет дорога в мир великого хана джинов закрыта печатью царя Соломона. Все это время им нет дороги на землю. Почему я считаю котенка плодом эксперимента? Ну, если не комата, полуэнергетическая форма жизни, завязанная на астральную энергию, то джинны, полуэнергетическая форма жизни, завязанная на магическую, а в случае отца кисы, на огненную ману. И кошка добровольно не стала бы сближаться для интимной близости и обзаведения потомства с раскаленной головешкой. Пламя огненных джинов на порядок сильнее пламени тех, кого здесь ныне именуют драконами. Хотя те, по сути, обыкновенные виверны. Ну, я, в принципе, разобрался с ее природой. Оказалось, что ее отец тоже является представителем волшебной расы. Оттуда у нее и склонность к огню. Ох, ну вот только не нужно так глазами сверкать. Она дочь демона. Видимо, я погорячился, решив, что он вполне адекватный сановник церкви. Все с вами ясно, кардинал. Нет, не демона. В этом я абсолютно уверен. И не солгал же, джинны не жрут душу, а потому не демоны. Да, они умеют пленять души, а затем дать из них энергию. Но ведь и люди это могут делать. А то, что джинны повально это практикуют, ну, так они просто более образованные товарищи. Умея это делать большинство здешних магов, они бы друг друга уже давно перебили, гоняясь за могуществом и долголетием. Кардинал Амати, у меня к вам просьба. Эх, не хотелось, конечно, обращаться с просьбами к церкви, но больно уж полезная эта зверушка для моих планов. Продайте мне Никомату. Зачем она тебе? Озвученная мной просьба только усилила подозрение в его глазах. Хотя в чем меня можно подозревать? Я ведь белый и пушистый, без 5 минут признанный святой. Ну что за напасть, она нужна не мне лично, а для Марии Бадейр. Если ее сделать фамильяром моей юной ученицы, это очень благоприятно скажется на ее развитии как сильной магессы. А преданнее и надежнее телохранителя ей будет не сыскать. Он долго думал над своим решением, пристально вглядываясь в мои глаза. После затянувшейся паузы я уже и не надеялся на его согласие, но... Хорошо, забирай. Сколько? Кардинал сперва растерялся, только спустя несколько секунд до него дошло, что я имею в виду. Нисколько. Мне лично и церкви ты за нее ничего не должен. Этот котенок может сослужить хорошую службу в защите Марии Франсуазы. Следовательно, я с радостью отдам ей Никомату через тебя. Все-таки я ее духовный отец, и пусть моя прямая обязанность заботиться о ее бессмертной душе, но и тело как сосуд, тоже необходимо оберегать. А семья Бадейр – ревностные католики, немало сделавшие на благо церкви. Понятно, ну тем и лучше. Пусть ему теперь будет должен Франческо. Кардинал остался в церкви, сказав, что прибудет к Франческо завтра. Так что в замок семьи Бадейр я вернулся без него, и там отправился вручать подарок Марии. Ой, какая прелесть, налетела на меня Мария. Бедная котейка, видимо, даже сама не поняла, как оказалось в руках Марии, но она быстро согласилась с тем, что новое местоположение ей больше по душе, ведь на нее изливался просто океан восторга, а про детские ручки, чешущие ее за ушком, я вообще промолчу. Мария Франсуаза, где ваше воспитание? «Разве так подобает благородной девице себя вести?» – возмутилась почтенная Матрона. «А ведь ее имя я до сих пор не удосужился узнать, хотя мог бы, ведь она, вроде как, постоянная дуэнья маленькой госпожи Бадейр, обучающая ее быть леди». Но Марии было фиолетово на причитание своей няньки. Девочка сейчас была всецело занята почесушками миленькой кисы. «Откуда она у вас, мастер? Я впервые вижу таких кошек, причем столь необычного окраса». «Ну да, окрас у нее напоминает ожившее пламя. Это магическая кошка очень редкого вида. Родом она из Японии». Мария нахмурила лобик, вспоминая мои лекции и уже прочитанный бестиарий. «Это не Комата», — округлились в восторге ее глазки. «Она самая. И мы сейчас с тобой спустимся в подземелье, в ритуальный зал, где я сделаю ее твоим фамильяром. Ура!» На очередную неподобающую юной леди выходку ее дуэнья только вздохнула, прекрасно уже понимая, что без роской жесткой дрессуры ее не исправить. Вот только сделать этого никто не позволит. Ни я, ни ее отец. Ритуал прошел без проблем. Уяснив смысл, киса очень даже согласилась быть всегда рядом с такой очаровательной девочкой. И неудивительно, ведь та восхищается ею, гладит и кормит рыбкой. Ритуал я провел самый жесткий из возможных. Нет, он не является рабским, которые тоже существуют. Такими обычно привязывают к себе агрессивных тварей. Тот же, что провел я, дает самый широкий ментально-астрально-магический канал связи между хозяином и фамильяром. Так что его участники имеют очень высокие шансы получить не просто сродство, а полноценные дары противоположной стороны этой связи. Единственный его минус: если умрет хозяин, то погибнет и фамильяр. Но об этом я пока не сообщал Марии. В будущем это послужит еще одним стимулом для ее собственного развития. Это не Коматы, условно бессмертные существа. Правда, достигнув определенного пика могущества, они уходят на астральный план. А вот Магесса живет столь долго, насколько она сильна. Мария из всех предложенных мною на выбор японских имен для Никоматы выбрала Каника, что в переводе означает «котенок». Для нее это было логичным, ведь рос кошачий ребенок очень медленно. Мария даже думала, что ее киса вечно будет котенком. Однако, получив объяснение, что столь медленный рост – норма для долгоживущих рас, все равно остановила свой выбор на этом имени. Для этого на котенке даже был проведен ритуал именоречения. Точнее, его провела сама Мария. Это была ее первая самостоятельная практика в ритуалистике. Прошло еще 3 года. Каника подросла лишь процентов на 10. Как я и предполагал, их связь очень благоприятно воздействовала на развитие. У Марии астральное тело сейчас лишь немногим уступает магическому началу, которое она вот уже на протяжении прошедших 3 лет тренирует и развивает ежедневно, в отличие от астрального. Также у нее уже сформировался перенятый у Каника полноценный дар к управлению огненной маной. Та, в свою очередь, теперь умеет путешествовать в мире грез. Пусть у Никоматы и не сформировался полноценный дар к магии снов, но вот предрасположенность появилась. Благодаря их постоянной связи хозяйка-фамильяр, Каника стала постоянной спутницей Марии в мире грез, куда ту сперва притянула сама девочка. Освоившись, Каника стала к ней наведываться самостоятельно. Они вообще уже стали неразлучной парочкой. За время обучения Марии у меня лишь раз случилась сложность. Она была связана с необходимостью дать трудный бой ее дуэнье Терезе, чье имя я все же узнал и запомнил. Она никак не желала допускать меня в спальню Марии, когда та ложилась спать. Упрямая каракатица считала это верхом неприличия и срамотой. А как мне иначе наблюдать за работой дара своей протеже, чтобы изучать тот? Но мне все же удалось отстоять свое право учителя и не прибить эту почтенную дуру. Хотя она стояла между мною и исследованием так интересующего меня дара, того самого, ради которого, собственно, я и взялся за обучение Марии. Франческо дал свое разрешение на мое присутствие в ночное время в спальне Марии. Он был уверен, что наш с ним договор не даст мне снасильничать его дочурку. Хе, договор-то этот уже полная фикция, о чем он не знает. Но я и не собирался ничем подобным заниматься. Во-первых, я не в состоянии, а во-вторых, не педофил. Когда я впервые оказался в комнате мелкой, она очень долго не могла уснуть и отправиться в мир грез, а все из-за переживания и витаний в своих детских фантазиях. Девочка просто начиталась в свое время рыцарских романов, поэм, стихов и прочей беллетристики. Первые 1,5 года Тереза всегда составляла мне компанию во время моих ночных посиделок над кроватью со спящей Марией, но, убедившись в отсутствии у меня злого умысла в отношении своей подопечной, Она сдалась и проводила ночи в своей собственной постели. Все же дама уже в годах, и бессонные ночи ей здоровья не прибавляли. Франческо был вообще очень доволен тем, как продвигается обучение его дочери. Год назад, когда Марии исполнилось 12, она продемонстрировала свои успехи. Так он и приглашенный на демонстрацию в качестве эксперта Сильвия, боевой маг, начальник его гвардии ССБ, были поражены до глубины души увиденным. Мария без концентратора и слов призвала сперва люмос, затем запустила приличного напора струю воды в стену. Потом дала жару не хуже станкового огнемета. От этого стена, куда полминуты била струя пламени метровой ширины, раскалилась до красна и покрылась трещинами. Ну а потом воздушные серпы разрубили на несколько частей манекен, облаченный в рыцарский доспех. У Франческо и Сильвия просто не осталось слов, одни эмоции. Сама же Мария к концу этой демонстрации просела в резерве лишь на треть, а все благодаря наработанному контролю, а значит, и отсутствию потерь при сотворении чар. За эти 3 года я смог полностью понять механизмы и устройства дара сноходчества. Остаются лишь практика и тренировки. С ними лет через 10 я вполне смогу претендовать на звание мастера в этой области магии. Причем, для сравнения, Мария уже лет через 5 сможет смело так величаться. Но, увы, такой гильдии не существует, а маги с подобным талантом не придают свои способности огласке. Ныне на дворе стоит 1541 год, и у меня возникло желание получить звание мастера во всех школах, которыми я владею, чьи гильдии уже существуют. Это надо было сделать, пока еще информация о мире магии не ушла полностью в тень хотя бы среди аристократов. Собрав всю доступную информацию по этим коллегиям мастеров, узнал следующее. Ныне существуют гильдия чароплетов, заседающая в Париже, гильдия рунологов и ритуалистов в Дрездене, светлой магии и целительства в Риме, темной магии и магии крови в Праге, химерологов и флористики в Утрехте, Голландия, магии изменений в будущем трансфигурации в Кале, зелеварения и алхимии в Генуе, нумерологии в Вене. Я долго думал, с какой гильдии начать получать перстни мастеров. Потом мой выбор остановился на гильдии рунологов и ритуалистов. Дрезден, жди меня. Глава 7. Заслуженный мастер. В Дрезден я прибыл без помпы, ведь был инкогнито, имя свое назвал, лишь подавая заявку на экзамен на звание мастера рунологии и ритуалистики. Тогда назваться пришлось, вписывая свое имя в бланк. Условия для допуска на экзамен были кусачими. Нужно было заплатить 20 тысяч серебряных талеров. При этом соотношение цены серебра к золоту было примерно 1 к 10. Один серебряный талер весил около 29 грамм, а чистого серебра в нем было около 28. Итого, я должен был уплатить за экзамен либо 56 килограмм чистого серебра, либо 5 килограмм и 600 грамм чистого золота. Да, у меня такая сумма была, но, как по мне, уж очень широким оказался рот у местных магов. Но был и другой способ оплаты. Она заключалась в предоставлении мастерам гильдии в пользование свою личную разработку, которая была бы признана шедевром. И вот этот вариант мне был больше по душе.